Но, может быть, вы продадите ее, или артист не продается? Я продаюсь, только у вас нет таких денег. Называйте цену. 300 тысяч долларов. Окей, сэр. Черт, мало сказал. Вообще-то так с журналистами не обходится. Я истекаю, заметьте, не клюквенным соком, а заправдышней журналистской кровью. Если уж такой торг пошел, я требую за то одну-две другие истории спального вагона из жизни артиста Караченцева. Рассказываю. Один раз еду с генералом. Я начинающий артист, на который поднялся в категории, и ему покупает билет не в купе, а в СВ. Генерал, солидный дядечка, предлагает выпить. Нельзя, говорю я, мне выпивать. У меня завтра съемки. Но сказал и уткнулся в ненавистный сценарий. Он выпил и пивка, и водочки, а потом, ерзая, заснул. И дальше... Вот лучше бы он храпел. Он кашлял. Он заходился так, что я думал, его вытошнит. Артист показывает этот надрыв, и меня начинает тошнить. Так я провел первую свою ночь в СВ. Лучше бы я остался в купе. История вторая. Сейчас. Пока эту рассказывал, другая ушла. Ладно, потом вспомню. А что, Николай Петрович, СВ — это единственная привилегия для артиста вашего уровня? Что СВ, когда сегодня я знаю мальчиков, которые могут купить поезд? Могу ездить в СВ — это, как правило, инициатива студии. Но так артист устроен, что если ему нравится роль, то он бесплатно будет сниматься. Вот, скажем, сейчас я снимаюсь в картине, которая, да сейчас все такие, все время останавливается. Она нищая картина, но мне очень нравится роль. И я, по-вашему, буду раздевать съемочную группу, чтобы они тратили деньги на свободное место для меня в СВ? Да мы лучше на этой лишний съемочный день устроим. Вот если бы мы не ехали сейчас с вами... Я бы первое, что сделал, когда стоял на перроне, попросил бы проводника не сажать мне попутчика. Я сейчас у Бортко снимаюсь, почти все время езжу один. Один раз даже неприлично получилось. Я вошел в купе, и человек, который там уже был, так на меня тепло отреагировал, мол, поклонник, и семья тоже. Ну, приятный мужик по всем статьям. И мы уже как-то разговорились, и я понял, что он не будет мне мешать и лезть в душу. И в этот момент входит проводник и говорит: «Пойдемте, все в порядке». И этот человек так на меня смотрел. Вот вроде я ушел, потому что он мне противен. Мне было неловко перед ним. На сегодняшний день я даже могу вписать свой контракт, машину с водителем, я знаю, что у меня будет приличный номер в гостинице. А вы готовы, например, ради роли жить, ну, в общаге, допустим? Но я хитрее, потому что я договариваюсь так. Я буду доплачивать, но жить в отдельном номере. В Питере я живу в гостинице «Советская». Это ниже классом, чем «Астория», но... Я живу там, потому что в 7 минутах ходьбы от нее теннисные корты, где работает мой друг, и я знаю, что всегда могу там играть. Я ненормальный по этой линии. Более того, в этой гостинице у меня очень хороший номер, большой, просторный, люкс. На эти деньги в Астории можно снять клетушку. Испытывать кайф, что я живу в 5-звездочном отеле, или жить так, как мне удобно? Я выбираю второе. Если нет джакузи, значит, я не снимаюсь? Тогда я дурак. Ёлы-палы, мой любимый артист Дастин Хоффман живет иначе.